Кровь черного мага, 3. Глава 1. Я выдохнул одно драконье слово, и огонь сжег баллон под потолком вместе с его содержимым. В следующий миг в меня полетели молнии и плазменные шары, но все они, натыкаясь на стену марева, поднявшуюся передо мной, словно плавились, таяли, рассыпаясь золотой пылью. Разбиение спорщиков на лагеря вполне четко прослеживалось, и я негромко произнес, водя пальцем по главам гильдии. 1, 2, кровь, луна. 3, 4, тень валькирий. 5, 6, кого съесть. 7, 8, кости бросим. 9, 10, тебя резать. Мой палец замер на главе австрийской гильдии Фридемари Дагоберти. Он начал выписывать защитное заклинание в воздухе, но я снова произнес драконье слово, взмахнул рукой, словно поднимая ветер. Из моей ладони выплеснулся поток золотого пламени. «Эгихард, нет, нет!» — закричала Маделев Холивейн. Я в последний миг увел пламя резко вверх. Огонь, опалив Дагоберта, ударил в сводчатый потолок, пробил его. Вниз посыпались обломки загоревшихся балок и черепица. «Прекратите!» — закричала снова Маделев. «Мы не для этого собрались здесь, чтобы переругаться и передраться». Часть магов прислушалась и прекратила атаку. Но те, кто принадлежали к австрийской гильдии, продолжали посылать в меня молнии, надеясь пробить мою защиту. Я увидел, как Пригиль шагнул к Чистославу, притянул его за ворот пиджака к себе. «Вы говорили, что наложили на него защиту от драконьей магии. Почему он может колдовать?» — процедил Пригиль сквозь зубы. В этот момент королевский маг утратил свой кроткий на первый взгляд вид, превратившись в матерого волка, готового разодрать овцу. Похоже, Ульрих не зря предупреждал о его характере Маделев. Я встретился с ней взглядом, в котором застыло отчаяние. Ульрих и Карлфрид, подхватив за руки, тащили ее прочь, поскольку она пыталась подойти ко мне, а маги сочли это слишком опасным. Через верхний вход в зал ворвалось еще несколько десятков магов, сходу напавших на Пригиля и его союзников. Похоже, магам Хайдельберга пришлось не по нутру, что королевский маг арестовал их главу. Пригиль, позабыв о Чистославе, стал отражать атаку. Я воспользовался случаем и шагнул к Пригилю. «А вы, Базилиус, так и не сказали своего мнения», — произнес я ему в спину, подойдя к нему вплотную. Королевский маг резко обернулся. Лицо его покраснело, на лбу проступил пот. На щеках, лбу и носу стали появляться волдыри от ожогов. Его ресницы и брови опалило, запахло палеными волосами. Он посмотрел на меня и едва не потерял сознание от обдающего его жара. «Я хотел бы заполучить вас для Пруссии», — прошептал он, голос его охрип от горячего воздуха. «Чтобы сделать моего короля еще сильнее, чтобы мы наконец смогли объединить все земли в единую страну, под единым управлением и единой короной. Вы могли бы получить все, Эгихард. Но теперь, когда вы устроили тот самый хаос, о котором все толковали, вам надо было с этого начать», — прорычал я. «Идите к черту со своими амбициями и предложениями, и своим чертовым королем, а этот хаос — исключительно ваших рук дело». Я отступил от него, и он свалился на колени, пытаясь отдышаться. В зале уже давно полыхал пожар, повисла дымная завеса. Сквозь шипение плазмы, треск молнии и грохот слышались крики и проклятия магов Пригиля, которые все еще отбивались от местных. Маги остальных гильдий, решив не вмешиваться, спешно покидали зал. Оглядывая происходящее, я наткнулся взглядом на Чистослава Черного, который стоял в стороне и тоже наблюдал за происходящим. Я направился к нему. Заметив это, он попятился и опустил руку, так и не выпустив в меня ни одной молнии. «Значит, вы хотели меня лишить и драконьей магии?» — спросил я. Чистослав молчал, только пот катился крупными каплями по его лицу. Я присмотрелся к нему повнимательнее. «Нет, не хотели. Надо же, вы специально этого не сделали». «Да», — едва слышно ответил он. «Но только я наверняка не знал, сработает ли это на вас, поэтому решил не усугублять». Я тихо рассмеялся и покачал головой. За моей спиной с грохотом провалился прогоревший пол. Я обернулся, там, где стояла клетка, расплавленный металл прожег в полу огромную круглую дыру. В этот миг я расслышал тихий щелчок и в грохоте выстрела повернулся обратно к Чистославу. В руках у мага был револьвер, а ко мне, как в замедленном кино, летела пуля. Металл ее плавился, в стороны разлетались раскаленные капли. А потом, когда оболочка расплавилась, в воздухе разлетелся рыжий порошок, мгновенно исчезнувший. Я не понял, сгорело ли это вещество или же просто перешло в газообразное состояние. Выстреливший в меня Чистослав, отступая, улыбался. Как-то странно и совершенно беззлобно, как победитель, добившийся своего. Судя по всему, этот чертов аэрозоль был стоек к высоким температурам. Мысленно проклянув мага, я задержал дыхание, подумав, что один вздох я все же совершить успел. Я готов был выдохнуть последний воздух, чтобы сжечь этого чертового мага, но тут сверху раздались еще выстрелы. Вокруг меня через мгновение уже плавился целый рой пуль с оранжевым порошком. «Чистослав, что вы сделали?» — крикнул Пригель. «Не паникуйте. Скоро господин Райнернайр снова заснет, и мы придумаем, как укротить в нем дракона». «Ну уж нет». Перепрыгнув через дыру в полу, я метнулся к окну, раскрыл створки и вскочил на подоконник. Внизу, метрах в 30, находился замощенный двор. Бросив последний взгляд на зал совета, в котором маги, наконец прекратив сражаться, занялись тушением расползающегося пожара, я сиганул вниз. Приземлился я мягко, словно и не спрыгивал с самого верха здания, и торопливо зашагал прочь, вдохнув спасительный свежий воздух. Однако метров через 20 сознание вдруг резко повело, глаза закрылись на ходу. «Черт!» — прорычал я, усилием воли выдернув себя обратно в сознание, и припустил бегом к стоянке. «Эй, найдите моего кузена, пусть идет к машине, и если госпожа Холивейн согласится со своими магами, пусть тоже». «Да, господин Райнернайр», — пискнул где-то недалеко невидимый кобальт. Я вошел в одно из зданий замка Хайдельберга и, миновав короткий коридор, вышел из гильдии уже окончательно. Странно, но на входе не было ни одного мага-охранника, да и сам двор перед стоянкой был пустынен. Я шел по мостовой, и мне жутко хотелось спать. Про себя я проклинал Базилиуса Пригеля, Чистослава Черного и вообще всех магов Объединенного Совета Гильдии. «Эгихард Райнернайр», — услышал я чей-то удивленный скрипучий голос. «Вот уж не ожидал вас тут увидеть». Я остановился. Метрах в 10, вынырнув из тени крепостной стены, возникла черная фигура. «Вы кто такой?» Я с непониманием смотрел на незнакомца. Тот сделал несколько шагов навстречу, а мне казалось, что я вот-вот засну. Усилием воли сосредоточил взгляд на незнакомце. Одет он был во все черное, имел средний рост, длинные черные волосы, собранные сзади в хвост. «Так, похоже, вас лишили возможности колдовать», — он нехорошо усмехнулся. «Что ж, тем лучше для меня, быстрее с вами договоримся». «О чем?» — не понял я. «О том, что вы отдадите мне вашего дракона», — сказал он. «Не отрицайте. Мне известно о вашем договоре с фрисскими магами, и что вас сюда притащили маги других гильдий, чтобы вынудить изменить ваш договор и забрать зверя». Я похлопал глазами. Невозможно сильно хотелось спать, и на какой-то миг мне показалось, что я уже во сне, и снится мне какой-то бред. «Дракона, вам отдать? Сообщите, пожалуйста, почему я должен это делать?» — поинтересовался я. Я пошатнулся, у меня на несколько мгновений закрылись глаза. «Проклятие, вы что, пьяны?» — произнес незнакомец. Я помотал головой, которая сделалась совсем тяжелой. Незнакомец вдруг насторожился, стал выводить в воздухе заклятие. В воздухе темным огнем загорелись багровые руны. Я распахнул глаза в изумлении, прочитав заклинание незнакомца и наконец поняв, кто передо мной. «Эгихард!» — услышал я отчаянный крик Маделев. Багровая молния пролетела мимо меня копьем. Я развернулся, увидел, как она распалась на три, устремившихся к бегущим к нам магам. Ульрих, Карлфрид и Маделев выписывали на бегу заклятия, отразив атаку. Ударили сами плазменными шарами. Но маг, что стоял за моей спиной, тоже отбился и послал в сторону светлых рой черных стрел. Маги наколдовали щиты. Я увидел, как из замка выбегает Базилиус Пригель со своими магами. Откуда-то сбоку на них обрушилась магия непонятно откуда появившихся темных колдунов. Воздух вокруг меня взорвался всполохами, завибрировал, пошел маревом. Вокруг оглушительно грохотало и шипело. На меня сыпались искры и плазма, взрывающихся надо мной магических шаров, молнии, что пролетали мимо, легко обжигали, словно крапива. Сквозь наваливающийся на меня сон, я удивлялся, как до сих пор в меня ничто не угодило. Чернота затягивала. «Заберите мальчишку, пока его не уделали», — проорал незнакомый маг. Кто-то, обхватив меня за торс, потащил прочь. «Не дайте ему забрать Эгихарда», — закричал Пригель. Глаза закрылись, и у меня уже не было сил их открыть. Грохот магической битвы, как показалось, резко усилился, а потом внезапно стих, и я окончательно провалился в сон. Проснулся я от тряски. В уши врывался натужный шум мотора грузовика, взбирающегося в гору. Под щекой у меня ощущалась металлическая рамка окна. Я открыл глаза. Напротив меня на сиденье сидел маг, что напал на Хайдельберг. «Наконец-то, вы проснулись», — произнес маг. «Защиту, что на вас наложили, изучил, но так и не понял, из-за чего вы отключились». «Я и сам не понял», — хмуро отозвался я, оглядевшись. Кроме нас в кузове грузовика находилось еще 20 темных магов. В окне были видны заросшие елями горные склоны. В просветах просек мелькала лежащая далеко внизу долина. Я посмотрел наверх. Вершины гор покрывал снег, ослепительно сверкавший под солнцем, щедро лившего свет с безоблачного неба. «Мы в Альпах?» – спросил я. «Да». Я покивал, разглядывая его. «Честно говоря, думал, что я единственный оставшийся черный маг», – заметил я. «С той печатью, что стоит в вашем паспорте?» «Да, единственный», — маг криво усмехнулся. «Вам жутко повезло, Эгихард. Не будь у вас дракона, вы бы закончили очень плохо. Хотя меня и удивляет, что светлые пошли с вами на сделку. Могли бы просто покопаться в вашей голове и узнать, где дракон. Странно, что вы сейчас не покопались», — произнес я с неприязнью. «Точно так же, как в моих вещах», — маг посмотрел на меня в досаде. «Не получилось. Похоже, вы сильнее, чем я предполагал. Так чего вы хотите, вы уже слышали. А если я не отдам, боитесь лишиться своей печати? Увы, придется», — зло усмехнулся маг. «Ничего, вам понравится жить, как я. С чего бы? Ваши надзиратели лишили вас вашей сути. Но теперь у вас есть шанс познать настоящий темный мир. Честно говоря, я бы сейчас с большим удовольствием принял бы в ванну в своем замке». Маг зло расхохотался. «Полагаю, вы об этом можете забыть, у вас все теперь отнимут. Ну, расскажите мне про ваш темный мир, вдруг это действительно то, что мне надо», — заметил я. «И кстати, куда вы едем? Вы знаете куда?» Я совершенно искренне удивился. «Откуда? В вашем паспорте указано место вашего рождения. Думаю, ваши родители специально выбрали это сакральное место для вашего рождения, чтобы обитающий там дракон привык к вам с самого вашего детства». Я потер лоб. «Место моего рождения? Не прикидывайтесь дураком. У вас в паспорте стоят три буквы. ДОА, что значит Драконово озеро, Австрия». Я уставился на черного мага, и он усмехнулся. «Да, мы едем именно туда, и где-то в окрестных горах вы его и прячете. Минут через 20 будем на месте. Значит, у вас еще есть 20 минут рассказать мне про дивный темный мир», — произнес я. «Решили к нам присоединиться? У меня есть выбор», — спросил я и отвернулся к окну, смотря на горы. «Первым делом вам придется сменить костюм. Понимаю, что вы его носили, чтобы лишний раз не раздражать светлых, но у нас, сами понимаете, подобное не принято». Я рассеянно покивал, смотря на горные пики и слушая, что мне он рассказывает. Грузовик преодолел перевал и, съехав со склона, остановился у небольшого озера, круглого как блюдце. Мы все выбрались из кабины. Снаружи, несмотря на солнечный день, задувал ледяной ветер. В лицо бросало пригоршни сухого снега, едва прикрывшего землю. Ветер гнал поземку через перевал, через озерную гладь, скованную тонким льдом. Я подошел к кромке берега. «Не время ностальгировать, Эгихард», — произнес черный маг. «Показывайте, где вы его прячете. Что-то не вижу поблизости ни одной пещеры». «Он не в пещере», — произнес я, глядя на лед. Показалось, что мои ладони сами превратились в ледышки, а воздух вокруг стал невозможно холодным. «А где?» «Здесь, в озере», — я кивнул на лед. Черный маг подошел ко мне, посмотрел вниз, но ничего не увидел во льду, кроме наших отражений. Я выдохнул в морозный воздух облачко пара и обернулся к нему. «Не может быть», — маг попятился от меня, но я выдохнул одно драконье слово, и черный маг рассыпался мелкими золотыми искрами. А следом, остальные темные маги, служившие моему врагу. Я, задумавшись, обошел озеро вокруг. Что-то меня беспокоило. Я приглядывался к серым скалам, россыпям камней, низким горным соснам, росшими среди блеклых каменных насыпей пышными изумрудными шапками. Я сделал круг по часовой стрелке и, развернувшись, пошел в обратную сторону. У меня было странное чувство, что я что-то упустил, что я должен что-то найти. Наконец в глаза мне бросился камень на более крутом берегу озера. Я поднялся по тропе, сошел с нее, пробравшись через россыпь булыжников, подобрался к камню. Моя ладонь смахнула с него наметенный снег, и я уставился на надгробную надпись, на которой стояло мое имя, а потом на дату рождения, которая также являлась датой смерти. 1 ноября 1965 года. Я вернулся к грузовику, забрался внутрь. Осмотрев кузов, я нашел лопату и вернулся обратно к камню. Каменная, промерзшая почва поддавалась с неохотой, но я все же копал яму. Наконец раздался металлический звон. Я аккуратно расчистил поверхность найденного ларца, осторожно вынул его из ямы. Потом, достав ключи от бронка, открыл замок. Внутри лежала толстая записная книжка в черном кожаном переплете. Несомненно, один из дневников Теодериха Райнера. А рядом с книжкой, плоская стеклянная шкатулка, наполненная чешуйками, которые засверкали на солнце, будто были золотыми. Меня пронзило током, и я едва все не выронил. Выдохнув воздух сквозь зубы, я захлопнул ларец и принялся закапывать яму. Срезал несколько сосновых ветвей, чтобы прикрыть надпись с моим именем на камне. Потом вернулся к грузовику, уселся за руль, положив ларец на соседнее сиденье. Задумчиво смотрел на ледяное озеро и серые невысокие пики, обрамлявшие его и похожие на драконьи зубы. Озеро, покрытое льдом, впитав стальной цвет окружающих его скал, казалось глазом огромного дракона. Очнувшись от задумчивости, я снова посмотрел на ларец, подумав, может, стоит прямо сейчас прочесть найденный дневник отца. Но что-то внутри противилось. Вместо этого я нашел атлас автодорог, изучил местные шоссе, после чего вставил ключи от бронка в замок зажигания. Мотор зарычал басисто и мощно, как пещерный медведь. Грузовик легко тронулся вперед, на этот раз легко преодолев крутой подъем на перевале, а потом плавно поехал вниз, выбрался на горную дорогу. Само по себе вдруг включилось радио. Зазвучала непривычная музыка, но она мне понравилась. Кивая в такт музыке, я вдавил газ, и грузовик помчался вниз. Скверное настроение, что захватило меня, наконец отступило. Музыка прервалась на новости. А теперь вы услышите самые свежие новости. Сегодня, напоминаю, 20 ноября 2035 года. За окном светит солнце и приятный морозец. Спасибо нашим магам, которые наконец-то научились устанавливать единую погоду над всей империей. Все это диктор выпалил весьма бодрым голосом, а я рассмеялся. Глава 2. Новости о событиях, которые должны были произойти черт знает когда, снова сменила музыка. Я чуть убавил радио и задумался, сосредоточившись на горной дороге и поглядывая на расстилающиеся вокруг альпийские пейзажи. Грузовик плавно и уверенно ехал по подъемам, спускам и серпантинам. Его приборная панель изменилась с того самого момента, как я вставил ключи от бронка в замок зажигания. Магия, что наполняла ключи, явно была непростой. Ключи не только открывали любой замок, но и изменяли интерьеры и внутренности любой машины, ее технические характеристики. Маделив Холивейн не так давно рассказывала, что мою кровь используют в специальных приборах, с помощью которых заглядывают в будущее, чтобы избежать войн. Но, глядя на ключи, которые несомненно сами были чем-то вроде подобного прибора, я подумал, что дело не ограничивалось одними лишь предсказаниями. Маги однозначно изучали технологии. Я подумал, что пока человеческий прогресс шел своим чередом, у в гильдии, возможно, уже появились вещи, которые будут доступны обычным смертным лишь через энное количество лет. Вопрос был только в том, использовали ли маги эти технологии или же только моделировали будущее, проверяя их работу и полезность, или же наоборот, предавая забвению, если находили их вредными или опасными. Находясь в Ирландии, я просмотрел заклинания, лежащие на ключах от бронка. Но тогда я так глубоко не копал, поняв лишь точно, что эта магия улучшает машину. Сейчас же я не мог изучить механизм действия поподробнее из-за событий в Хайдельберге. Я процедил сквозь зубы проклятие. Оставались две проблемы. Первая – существовало вещество, которое почти мгновенно погружало меня в сон, а значит делало уязвимым. И вторая – на мне по-прежнему было наведенное магами Объединенного Совета заклятие, лишающее меня возможности колдовать, как черному магу. Сейчас я мог использовать только драконью магию, магию прямого действия, убийственную, без особых изысков. Скорее всего, блокирующие заклятие накладывали как минимум все главы гильдии, разве что без участия Маделив Холивейн и Ульриха Адельмана. А значит, и снять его могли только они. И мне нужно было избавиться от обоих этих проблем. Я задумчиво побарабанил пальцами по рулю. Интересно, ищут ли меня маги, и как вообще черному колдуну удалось увести меня у них из-под носа. Радиоприемник вдруг захрипел, и радиостанция сменилась. Из динамиков послышался характерный тирольский диалект радиостанции Инсбрука. Да и до самого города, судя по указателям, оставалось около 20 километров. Я решил, что заеду туда, узнаю в местном представительстве магов, где находится австрийская гильдия и, пожалуй, наведаюсь туда, пока ее глава, господин Дагоберт, который так желал моей казни, там отсутствовал. Добравшись до центра города, я проехал по набережной реки Инен, подыскивая подходящий отель. Присмотрев небольшой, но вполне высокого уровня гостевой дом, расположившийся в историческом здании, я бросил грузовик на стоянке, направился в отель, купив по пути новую рубашку с бельем, и снял там номер. Вымывшись, переодевшись и пообедав в местном ресторане, я расспросил про магическое представительство на ресепшене и направился по указанному адресу. Гильдии принадлежал небольшой дом на набережной с прекрасным видом на бирюзовые воды реки Инен и хребет Карвендель, чьи заснеженные пики неприступной стеной защищали город с севера. Сейчас как раз за хребтом садилось солнце и город быстро погружался в темноту, хотя время едва перевалило за 5 часов вечера. Зажигалось неяркое вечернее освещение. Оглядевшись, я вошел внутрь. Звякнула колокольчиком дверь. Светильники, в которых вместо электрических ламп были помещены гигантского размера светляки, вспыхнули ярче, осветив небольшую приемную. За стойкой, видимо заскучав от безделья, дремал совсем молодой маг, или может даже и вовсе ученик, поскольку мне показалось, что он был младше меня. Он встрепенулся от звука колокольчика, подскочив со стула, протер быстро глаза и уставился на меня. «Добрый вечер, чем могу служить?» – дежурно поприветствовал он. «Добрый вечер, мне нужен адрес главной гильдии, чтобы встретиться с господином Дагобером». Ученик присмотрелся ко мне. «А вы, маг?» – поинтересовался он. «Разумеется, однако не обязательно это всем показывать, не так ли?» – жестко произнес я. «Да конечно, но все же не понимаю, зачем скрывать?» Он уже копался у себя в столе. «И странно, что вы не знаете, где находится гильдия». «Не знаю, потому что я из Фризии. Скрываю, потому что сталкивался недавно с темными магами. Не хотелось бы в ближайшее время повторить», — ответил я, почти не соврав. Ученик уставился на меня с испугом. «С темными, то есть на вас напали? Вы уже сообщили об этом в гильдию?» «Вот как раз господину Дагоберту и сообщу, лично. Ситуация серьезная и требует его непосредственного вмешательства». Казенные фразы почему-то всегда оказывали волшебное воздействие. Парень заторопился и протянул мне визитку с адресом гильдии. «ХМ, в Зальцбурге», — задумчиво сказал я, глянув на адрес. «Думал, мне придется ехать в Вену». «Нет, в Зальцбурге имеется отлично защищенная крепость», — простодушно заметил ученик. «Ее даже дракон не смог бы разрушить». «Какой дракон?» Я невольно напрягся. «В теории, конечно. Если бы он вдруг появился», — ученик засмеялся, явно довольный своей шуткой. «Там сложнейшая система защиты, и это самая защищенная крепость Австрии, а может быть, и всех объединенных земель». «Спасибо за предупреждение», — я покивал, не спуская с него взгляда, и приказал: «А теперь спи, проснешься через сутки». Ученик кивнул, шлепнулся обратно на стул, уронил голову на стол и мгновенно заснул. Я сунул визитку в карман, вышел вон. Вместе с приходом вечера еще больше похолодало. Я вышел на центральную улицу с магазинами, подобрал в одном из них себе пальто, в тон костюму. Теперь оставалось найти машину. Узнав в справочном бюро адрес автосалона, я воспользовался такси, чтобы до него добраться. Выбрав там стального цвета BMW, я расплатился и через несколько минут уже мчался по шоссе в сторону Зальцбурга. От Инсбрука до Зальцбурга было около 200 километров. Шоссе проходило по долине реки Инен, и я надеялся, что дорога займет не больше 1,5 часа. Потом, кое-что вспомнив, я полез во внутренний карман пиджака, извлек паспорт и посмотрел на стоящие там штампы недвижимости, что мне принадлежало. Среди них нашелся штамп с гербом города Куфштайн, а на штампе значилось, что мне принадлежит одноименная крепость, как раз расположенная на полпути в Зальцбург. Я решил, что крепость посещать не стоит, не хотелось сейчас терять время, но я вполне мог проехать мимо. Через час, сбавив скорость, я не спеша проехал через город. Крепость Куфштайн, построенная на 100-метровой скале, возвышалась над самой рекой. Белые стены подсвечивали прожекторы, но, судя по темным окнам, в крепости никто не жил. Я подумал, что когда разберусь с магами Объединенного Совета, надо будет проехаться с инспекцией по всему списку из моего паспорта. Я выбрался из города, вырулил обратно на скоростное шоссе, и еще через час въезжал в Зальцбург. Крепость Хайнзальцбург возвышалась над старым городом словно неприступная глыба. В этом строении не было никакого изящества, и больше всего оно мне напоминало тюрьму. Узкие окна имелись только под самой крышей, мощные неприступные крепостные стены были созданы для того, чтобы сдерживать многодневные осады, и наверняка имелась огромная сеть магической защиты, наподобие той, которая окружала гильдию в Хайдельберге. Только со своими заблокированными способностями я не мог ничего этого увидеть. Оставив машину на улице у самого подножия скалы, на которой была возведена крепость, я пешком направился наверх, по круто взбирающейся на гору улице, которая вскоре уперлась в привратную башню. В небольшом окошке горел свет, а на мощной деревянной, обитой железными полосами двери висел график работы гильдии. Я задумчиво потер подбородок и толкнул дверь. Внутри двое магов-охранников играли в шахматы, но, видимо, ходили тут часто, так что они даже не сразу обратили на меня внимание. «Добрый вечер», — произнес я, поглядев им обоим в глаза, когда они наконец оторвались от своего занятия. «Подскажите, господин Дагоберт еще не вернулся из Хайдельберга?» «Еще нет. А вы кто?» «Я должен сообщить важную информацию, поэтому проводите меня внутрь крепости, чтобы я мог ему позвонить». «Прямо в кабинет господина Дагоберта», — приказал я, глянув обоим в глаза. Маги одновременно кивнули. «Да, конечно, господин Райнер Найер». Не задавая больше вопросов, они поднялись и повели меня в крепость. Мы прошли по мощенной дороге, идущей внутри крепостных стены, поднимаясь выше, пока, не миновав еще две башни, не оказались во внутреннем дворе. Мы вошли в главное здание. Маги, что попадались нам, не обращали на меня никакого внимания. Похоже, с защитой, наложенной на меня, главы гильдии переиграли сами себя, никто не мог распознать во мне мага и, тем более, черного мага. Так что я вообще никаких подозрений ни у кого не вызывал. Кабинет Дагоберта, как и ожидалось, был заперт. Но я сунул в скважину ключи от бронка и, распахнув тяжелую, украшенную резьбой дубовую дверь, с усмешкой сделал магам приглашающий жест. Они вошли внутрь, я, закрыв дверь, уселся в кресло главы австрийской гильдии. «Телефон гильдии Хайдельберга», — произнес я. Мне называли цифры, и я, подняв трубку, нажимал на мелодично пикающие кнопки телефонного аппарата. «Секретариат Хайдельбергской гильдии, чем можем быть вам полезны?» — ответил женский голос. «Это беспокоит из австрийской гильдии. Можно переговорить с господином Адельманом?» «К сожалению, это сейчас невозможно», — произнесла секретарша, и в голосе ее отчетливо отразилась нервозность. «А с Маделев Холивейн?» — поинтересовался я. «С ней тоже нельзя. Ну а с господином Дагобергом можно? Я узнаю, у них сейчас совещание». «Кто спрашивает?» «Эгихард». Трубка отозвалась молчанием. «Вы меня услышали?» — спросил я. «Да». «Подождите», — испуганно пискнула в трубку секретарша, и было слышно, как она, с грохотом опрокинув стул, сорвалась с места. Я неодобрительно покачал головой. Прошло примерно полминуты, когда услышал торопливые шаги. «Это не шутка, это вы, господин Райнер Найер», — услышал я голос Базилиуса Пригеля. «Когда я с вами захочу переговорить, господин Пригель, я позвоню вам из Пруссии, из королевского замка», — процедил я сквозь зубы. «Передайте трубку Дагоберту. Вы действительно находитесь в австрийской гильдии? Еще слово, и господину Дагоберту возвращаться будет некуда», — произнес я. «Господин Райнер Найер», — услышал я наконец голос Дагоберта. «Это правда?» «Да. Я в крепости Хайнзальцбург, в вашем кабинете». Двое магов-охранников, что так любят играть в шахматы, совершенно беспрепятственно меня сюда провели. Я обвел глазами кабинет, книжные полки. «У вас тут хорошая коллекция книг. Надо еще до вашей библиотеки добраться. А на вашем столе, как я понимаю, фотография вашей семьи. Красивые у вас жена и дочки. Готов поспорить, что в целях безопасности они живут тут, а не в городе. Что вы хотите?» — едва слышно выдохнул в трубку глава австрийской гильдии. «Я хочу, чтобы мы, наконец, пришли к пониманию», — ледяным тоном сообщил я. «Вы прекрасно знаете, что я могу тут устроить, но, полагаю, что никому из нас это не нужно, в особенности вам, не так ли? Так что именно вы хотите, чтобы вы перестали лепить из меня чудовище, и на совете больше не предлагали ни казнить меня, ни что-либо подобное? То есть вы, несомненно, хотите, чтобы я поддержал предложение Ульриха Адельмана и Мадилев Халивейн, именно так, там господин Пригель ведь прекрасно все слышит, это все и его тоже касается, а я думал, что грозить вы мне будете из Кёнигсберга, услышал я голос Пригеля, лень что-то туда ехать, что произошло, господин Райнернайер, спросил он куда более четким голосом и я понял, что он забрал трубку у Дагоберта. «Что случилось с тем черным магом?» «Он мертв», — ответил я, «и 20 темных, что были с ним, тоже. Их было куда больше, чем 20», — заметил Пригель. «Большинство из Хайдельберга, правда, унести ноги не успели. Что этот маг хотел от вас? Ничего нового, то же самое, что и вы», — с презрением произнес я. «Я думал», — Пригель осекся, — «что вы думали? Вы же сами догадываетесь». Что темные могли бы объединиться вокруг вас. Мне кажется, до вас до сих пор не дошло. Поговорите с Ульрихом и Мадилев еще раз. Надеюсь, они живы остались. Живы. В темнице сидят, полюбопытствовал я. Именно там. Освободите их. Без этого никаких дальнейших переговоров не будет. А совет объединенных гильдий должен быть полноценным. Вы хотите, чтобы совет собрался снова? Разумеется. У нас осталось уйма нерешенных вопросов. В том числе и вопрос снятия с меня защиты. «Мне кажется, вы вполне обходитесь без черной магии», — мрачно констатировал Пригель. «Вполне. Но у драконьей магии есть один большой недостаток. Если я могу стереть заклятие, остановить его, то с вырвавшимся драконьим словом это сделать будет невозможно. Господину Дагоберту очень повезло, что он остался жив. Доля секунды, и его бы уже ничто не спасло». Пригель молчал, явно задумавшись. «Когда вы сможете приехать в Хайдельберг?» – спросил он. «До него 500 километров», – заметил я. «Так что, думаю, доберусь до вас уже завтра утром». «Хорошо, будем вас ждать», – ответил Пригели, чуть помедлив, добавил. «Вы должны знать еще кое-что». Чистослав Черный исчез. «Я хотел еще раз расспросить его про подробности того заклятия, что он на вас должен был навести, но его и след простыл. Может быть, он просто испугался?» Предположил я, мы тоже испугались, буду откровенен, но Чистославы я знаю достаточно долго для того, чтобы утверждать, что он не трус. А насколько хорошо вы его знаете, у вас были какие-то общие дела с ним, что насчет тех слухов, в которых гильдию Богемии обвинял господин Дагоберт, спросил я, мы тоже достаточно пристально следим за Богемией, ответил Пригель, но доказательств, что там происходит нечто, противоречащее законам светлых магов, не нашлось. Может быть, вы плохо искали, может быть вас туда послать, и вы найдете доказательства, послать, меня, вы сейчас меня за кого принимаете, поинтересовался я. Я совершенно серьезно, господин Райнернайер, произнес Пригель, мне вдруг сейчас показалось, что это была бы отличная идея. Вы понимаете, что если ваши подозрения оправдаются, там скорее всего прекрасно знают кто я такой, и скорее всего знают в лицо, вот и хорошо. «Прекрасно сойдете там за своего», — отозвался Пригель. Я расхохотался. «А не бойтесь, что если там действительно все светлое прогнило, мне сделают предложение, от которого будет трудно отказаться?» Поинтересовался я. «Я понял, вы так набиваете себе цену», — Пригель даже хмыкнул. «Набиваю цену, я вообще бесценный, господин королевский маг. А да, что ж, завтра мы будем вас ждать. До свидания». Королевский маг отключился. Я положил трубку. Посмотрел на околдованных мной магов, а теперь проводите меня в библиотеку, в раздел, посвященный драконам. Я закрыл кабинет, думая, что после магии ключа от Бронка кабинет главы австрийской гильдии придется взламывать. Провожатые довели меня до библиотеки и, переговорив с библиотекарем, повели в тот раздел, о котором я говорил. Еще час я провел там, просматривая книги. Некоторые из них я отложил и, поручив магам нести тома, направился вон из гильдии. Спустившись с горы, маги сложили книги в багажник и я, приказав им идти обратно, сел за руль. Что ж, завтра день обещал быть тяжелым и я очень надеялся, что на этот раз переговоры не зайдут в тупик и не закончится очередной междоусобицей. Я вставил ключ в замок зажигания, но на педаль газа так и не надавил. В зеркале бокового вида, я увидел, как в свете фонаря мелькнула знакомая фигура. Ко мне, больше не скрываясь в темноте, направлялся Чистослав Черный. Глава 3. «Господин Райнернайр», — заговорил Чистослав Черный, — «вот уж не ожидал, что вы так быстро уедете из Зальцбурга, и тем более не проучите господина Дагоберта». Голос его был едва слышен из-за закрытых окон в машине, но их открывать я не собирался. Я показал на уши и сделал знак, что ничего не слышу. Он нахмурился и заторопился ко мне, а я нажал на газ. «Да подождите же», — заорал он, побежав за машиной. «Ага, сейчас», — процедил я сквозь зубы, видя в зеркало заднего вида, как он достает револьвер. Громыхнуло несколько выстрелов. Пуля, выпущенная Чистославом, сплющилась о заднее окно. Еще 5, выпущенные его подручными, ударили в ветровое стекло, разлетелись в стороны, словно раздавленные жуки. Маги едва успели убраться с дороги. Я промчался мимо. «Да вы просто напрашиваетесь, господин Черный, чтобы я посетил Богемию», недобро посулил я, видя, как они выписывают в воздухе заклятия. В колеса машины ударила молния, но не причинила ни малейшего вреда. Я резко повернул в конце спуска и исчез из вида богемских магов, скрывшись за домами. Машина промчалась через пустынную площадь у кафедрального собора, проскочила под аркой во внутренний двор. Я повернул, сразу остановился у стены и заглушил двигатель. Выйдя из машины, я сделал несколько шагов назад, выглянул из-за угла. Все 6 магов выбежали через минуту на площадь, остановились, явно разочарованные тем, что меня и след простыл. Потом, подошли к оставленным на стоянке 2 машинам и уехали. Я еще некоторое время прислушивался к тому, как исчезает вдали шум их моторов, после чего направился назад к крепости. Дойдя до того места, где в меня стреляли, я принялся разыскивать пули, очень надеясь, что ни одна из них не повреждена и что я сейчас тут не отключусь от антидраконьего аэрозоля. Я нашел все 6 сплющенных пуль, отлитых из серого металла, завернул их в носовой платок и направился назад. В машине положил платок с пулями в багажник к книгам и, решив, что пришла пора наведаться домой, сел за руль. Открыл атлас автодорог, посмотрел, как быстрее всего доехать до замка Хайцоллерн, взглянул на Омегу. Стрелки показывали около 9 вечера, значит, до дома я доберусь в любом случае за полночь. Я вывел машину из Зальцбурга, направился по шоссе на запад. Ночные дороги были практически пустынны, и я добрался до замка даже быстрее. Охрана, поприветствовав, открыла первые ворота. У вторых меня уже дожидался распорядитель замка Еска. «Ваши родственники не спят», — сообщил он после приветствия. «Вернулся ваш кузен, и у них что-то вроде совещания. Простите, я невольно услышал, что вас украли, и они обсуждал план вашего спасения. Ну, как видите, меня спасать не надо», — я улыбнулся. «Захватите из багажника книги и распорядитесь насчет ужина». «Да, конечно», — Еска, нагрузившись стопкой книг, на миг замялся. «Что-то не так?» — спросил я, взяв ларец с дневником отца и прихватив из багажника платок с пулями. «С вашим кузеном прибыла целая толпа кобальдов. Они сказали, что вы их наняли и теперь вы нас всех уволите». Он растерянно смолк. «Нет, но я подумаю, как разграничить ваши обязанности, чтобы они не пересекались. Работы у вас, скорее всего, станет меньше, но на вашей заработной плате это не отразится, не беспокойтесь». «Спасибо, господин Райнернайр, я провожу вас к родственникам». Еска после моих заверений заметно взбодрился. Он провел меня по замку до входа в библиотеку. Среди огромного зала со стеллажами от пола до потока, за круглым столом сидели тетушка Цицилия, Финбар и кузины. Я замер на пороге, собираясь послушать, что они обсуждают, но Финбар, похоже, почуял меня и обернулся. «Харди!» — заорал он радостно, вскочив со стула. Я с улыбкой вошел в зал. Через миг рядом оказались кузины, обняли меня. «Мы думали, что с тобой случилось что-то ужасное», — прошептала Сирша, прижавшись ко мне. «Пока, к счастью, ужасное случается с другими». Цицилия бросила на меня вопросительный взгляд. «Что случилось, Эгихард?» Я не ответил, посмотрел на Финбара. «Барри, забери у Еска книги. Кто-нибудь ужинать еще будет?» Они покачали головой. «Ну, раз ты заговорил об ужине, похоже, все наладилось?» — спросил Финбар, улыбнувшись, и, забрав книги, положил их на стол. «Завтра опять надо будет поехать в Хайдельберг. Дубль 2, я поморщился. «Проклятые светлые», — выругался кузен. «Кобальды мне рассказали, что они устроили в зале совета гильдии. Я как раз выбрался из замка, когда там уже шла магическая битва, а потом тебя утащили. Я попробовал отыскать следы, когда маги вернулись в замок, но там так подчистили, что даже малейшего запаха не осталось. В итоге я вызвал такси и приехал сюда. С толпой кобальдов? Ну да, они сказали, что ты их нанял. Два десятка, наверное. Ух ты, я покивал головой. Так кто тебя похитил, Эгихард? И похитил ли? Спросила Цицилия, все это время внимательно изучавшая меня. Какой-то черный маг, произнес я. Он считал, что согласно легенде, придуманной фрисскими магами, у меня есть дракон, которого я прячу в пещере в Альпах. Черный маг? Цицилия заметно встревожилась. И что он хотел? Чтобы я отдал ему дракона, даром. Так что он получил за такие пожелания сполна. Каким образом? Я вижу, что светлые опять наложили на тебя защиту, лишив возможности колдовать. Цицилия хмурилась, продолжая внимательно на меня смотреть. Я промолчал, а Цицилия, поняв, едва заметно кивнула головой. И в гильдии про это знают? Да. К сожалению, они нашли кое-что, что почти мгновенно меня вырубает. Скажите, в замке имеется что-то вроде алхимической? Да. Тут много чего осталось от твоего отца, Эгихард, произнесла Цицилия. Теодерих, готовясь к переезду с Шафберга, успел многое обустроить в замке, в том числе собрать тут приличную библиотеку. Тетя указала рукой на книги. Что нужно сделать в алхимической? Спросила Сирши. Разобраться, что за порошок находится внутри особых пуль. При взаимодействии с воздухом он превращается в аэрозоль. Этой реакции надо избежать. Возможно, придется создать вакуумную среду. В составе порошка какое-то растение, окаменевшая смола и опилки от волшебной флейты, музыка которой раньше усыпляла драконов. Усыпляла драконов? Ринни уставилась на меня в удивлении. А почему на тебя оно действует? Она осеклась, и обе кузины уставились на меня. Так вот почему так действует твоя кровь, прошептала Серша поражено. Я с неодобрением посмотрел на Цицилию. Могли бы посвятить их в это, пока меня не было, тетушка, заметил я и посмотрел на кузин, растерявшихся от неожиданных новостей. Вернетесь в Ирландию? Ну уж нет, ты от нас так просто не избавишься, произнесла Серша, улыбнувшись. А я, рассмеявшись, притянул их к себе плотнее. Что, неужели соскучился? Чуть язвительно поинтересовалась Ринни. Совсем немного, тихо ответил я. Особенно после того, как меня за такой короткий срок столько раз хотели убить, хочется уже наконец расслабиться. Только давайте все же начнем с алхимической, точнее, с ужина. Я выпустил их, поскольку как раз появился Еска с сервировочной тележкой, лично решивший привезти мне ужин. Он быстро накрыл стол и, поклонившись, ушел. Я положил рядом со стопкой книг о драконах ларец и платок с пулями и занялся едой. Рядом со мной уселась Цицилия. «Насколько все серьезно, Эгихард?» – спросила она. «Я про гильдию. Скорее, насколько сложно?» – ответил я. «Они друг с другом никак не договорятся, что про меня говорить». Цицилия неодобрительно покачала головой. «Но все же, я добьюсь желаемого», – продолжил я. И если мы разберемся с составом порошка и придумаем средства, как противостоять его действию, будет совсем замечательно. Я посмотрел на мрачное лицо Цицилии. Думаете, такого средства не существует? Не знаю. А кто создал порошок? Если я правильно понял, Чистослав Черный, глава гильдии Богемии. Про магов Богемии ходят разные слухи, произнесла Цицилия. И они могут вполне вести двойную игру. Скорее даже не двойную, заметил я. «Что в ларце, Эгихард?» – спросила Цицилия. «Один из дневников отца. Нашел на около Драконьего озера в Австрии. Еще один дневник лежит в кабинете Теодериха». Моделев его вернула обратно. «Вы читали?» – спросил я тетю. «Еще 9 лет назад». Моделев сказала, что мне это лишним не будет, отозвалась Цицилия, и тон ее голоса прозвучал мрачно. «Госпожа Холивейн крайне рекомендовала их не читать». Цицилия только развела руками. «Не знаю, что тебе посоветовать. С одной стороны, там полезная информация, с другой, приятного в ней мало». Я вздохнул и, задумавшись, вернулся к ужину. После еды захотелось спать. Я взглянул на родственников. Кузины тоже выглядели сонными. Финбар откровенно зевал. Тетя выглядела уставшей. И сейчас я бы с большим удовольствием отправился спать, но нужно было попробовать разобраться с порошком из пуль Чистослава Черного. «Эй, принесите всем кофе и покрепче», — произнес я. «Конечно, господин Райнер Найер», возле меня возник кобальт и поставил передо мной чашку с кофе. Двое его собратьев поставили чашки напротив моих родственников. А во, желтые глаза Финбара округлились, а нас они не слушались. Кобальт, что принес мне кофе, прокашлялся. «Нас нанял господин Райнер Найер, и мы подчиняемся ему», — заметил он. Но если господин пожелает, мы будем выполнять пожелания других персон, которые он нам представит, и если эти пожелания не будут противоречить его приказаниям. Это моя тетя Цицилия Райнер, кузина Серши Иринни Найр и мой кузен Финбар Лехри, представил я родственников кобальдам. Их пожелания можете выполнять. Все поняли, господин Райнер Найр. А что с обычной человеческой прислугой? Это мы позже обсудим. Кобальды кивнули и исчезли. Они слишком легко сменили хозяина, заметила тихо Цицилия. Тебе не кажется это подозрительным? Не так уж легко, за утроенную оплату, тетушка, усмехнулся я. Она возвела очи к потолку. Ты знаешь, сколько платит кобальдам, Эгихард? Спросила она. Сущие гроши. Уверена, что они получали не больше пфеннига в день. Потому что если кобальд заработает хотя бы золотой, он сочтет себя богачом и уволится. Так что ты их всех так же скоро потеряешь, как быстро приобрел. Посмотрим, я только пожал плечами. Будет жаль. «Кофе они готовят отличный», – произнесла Сирши, – «и спать совершенно расхотелось. Вот и хорошо, пойдемте в алхимическую». Я поднялся, прихватив ларец и платок с пулями. «Финбара, наверное, можно отправить спать», – заметила Ринни. «Я бы не стала», – возразила Цицилия. «Возможно, он по запаху лучше определить вещества, чем это сделают всевозможные реактивы. Насколько хорошо вы знакомы с химией, девушки?» Кузины покраснели, – а тетя неодобрительно покачала головой. «Сможете заполнить пробелы в образовании?» – спросил я. «Я уже взялась за обучение языкам Финбара. Им бы неплохо обучиться в академии», – заметила она. «В какой? Для темных, которой не существует?» – поинтересовался я. «Пусть их примут в Хайдельбергскую». Тетя посмотрела на меня, прищурив глаза. «Выдвини у Лиху требования. Кстати, тебе бы тоже не помешало подучиться. На домашнем обучении ты все же многого не получил». «Хорошая шутка, тетушка. Вы мне предлагаете штудировать светлую магию? Оружие врага надо знать, Эгихард». Она тонко улыбнулась. «Ну-ну, я и без того прочитываю заклинания, которые они выводят». Мы вышли из библиотеки. Цицилия шла впереди, ведя нас в алхимическую. Мы ушли в другое крыло здания. «Тут кабинет твоего отца», — она указала рукой и передала мне ключ. «Подождите минуту». Я открыл дверь, зажег свет, окинул кабинет быстрым взглядом, решив, что скоро сюда вернусь и, оставив ларец на столе, вышел вон. Пройдя еще через несколько залов, мы оказались у лаборатории. Она была достаточно просторной и явно не обустроенной до конца. В зале имелся всего лишь один стеллаж с различными ретортами, пробирками и перегонными кубами. Рядом со стеллажом стояли нераспакованные коробки. В одних обнаружились книги, в других мелкие ящички, скорее всего с различными ингредиентами. В центре алхимической был установлен огромный стальной стол. Оглядевшись, я положил на него платок с пулями. «Что ж, удачи, я буду в кабинете. Еще раз скажи, как аэрозоль действует на тебя?» — спросила Цицилия. «Мне достаточно сделать 3 вдоха, и я мгновенно отключаюсь». Я хмуро поглядел на тетю. Вдохнув один раз, я продержался, наверное, минут 15. Вырубает эта дрянь на сутки. Так что сами понимаете, что мне очень хочется найти способ, как можно противостоять подобному эффекту. Цицилия кивнула. «А если мы ничего не сможем сделать?» — едва слышно спросила она. «Есть только один способ, и он достаточно радикален», — так же тихо ответил я. «Мне придется сжечь пули вместе с оружием и теми, кто держит его в руке. Но поскольку в мои планы все же входит заключение договора, я бы не хотел сейчас никого убивать». Цицилия кивнула. Оставив родственников в алхимической, я вернулся в кабинет отца. Первым делом осмотрел ящики стола. Нашел в верхнем ящике еще один дневник, в такой же черной кожаной обложке, какая была у дневника, найденного у Драконьего озера. Выложил его на стол. Больше в ящиках ничего интересного не обнаружилось. Я попросил кобольда принести мне кофе и принялся изучать книги, что имелись в книжном шкафу. Нашел 3-томник про драконов, который мне добыл Карл Фрид в библиотеке гильдии Хайдельберга, только гораздо более раннего издания. Тут также имелась книга по истории черной магии, которая заинтересовала меня. Я взял ее с полки и, усевшись в кресло, принялся за чтение. Я прочитал, наверное, 200 страниц, когда в дверь кабинета постучали. Створка приоткрылась, и в кабинет заглянула Сирши. «Не заснул?» – спросила она, улыбнувшись и войдя в комнату. Я показал на чашку с кофе. «Уже 5-е. У вас что?» – Сирши посмотрела с сожалением. «Пока не слишком успешно. Мы создали вакуумный контейнер, извлекли в нем из пули порошок. Цицилии удалось разделить смесь на ингредиенты. После разделения они перестали реагировать на воздух. Финбар все обнюхал, но траву он опознать не смог. А что смог? Ну, кроме тех несчастных опилок, только янтарь. Остальные вещества вспомогательные и служат для запуска химической реакции, чтобы вся смесь превращалась в аэрозоль. Это как нам объяснила Цицилия. Янтарь, ХМ, не густо, я нахмурился. Она сказала, что когда у тебя появится время, она бы протестовала на тебе все три компонента по отдельности. У нее есть предположение, что маги, которые создали эти пули, сами не знали, что именно на тебя подействует, и объединили на всякий случай все три ингредиента вместе. ХМ, вполне может быть, согласился я, хотя выступать в качестве подопытного не хотелось бы, но выбора, похоже, нет. Сирша подошла вплотную. Я откинулся в кресле, наблюдая, как она расстегивает блузку. «У тебя тут что-то жарко, Харди», — заметила она. «Неужели?» — произнес я, усмехнувшись, окинув взглядом ее стройные ноги и остановив его на тонких пальцах Сирши, которые уже расстегнули 5 пуговок. Потом посмотрел на Сирши с подозрением. «Мне кажется, или...» Я поднялся и стащил с нее блузку. Формы кузины явно стали более округлыми. Кружевное бюстье, которое наверняка было куплено еще в Ирландии, теперь было явно ей мало. «И как ты до этого додумалась?» — поинтересовался я. «Иринни тоже. Мы уже поняли, какие девушки в твоем вкусе, Харди», — прошептала она, а ее проворные пальчики, уже расстегнув мою рубашку, скользнули ниже. «Я, конечно, знал, что ведьмы вполне могли себе скорректировать внешний облик с помощью определенных трав и заклятий, особенно ведьмы в возрасте, но не ожидал, что этим займутся кузины. Я подсадил Сирши на стол. А до того, чтобы перекраситься в блондинок, вы не додумались?» — тихо рассмеялся я, притянув ее в себе. Сирши простонала то ли от ужаса, то ли от наслаждения. «Что? Не останавливайся, Харди», — хрипло прошептала она, качнув бедрами, и сообщила между стонами. «Мы сделаем все, что ты захочешь, только в зеркало потом на себя смотреть не сможем». «А да, это было бы слишком жестоко», — заметил я, — «но вообще меня вполне все устраивало». «Вижу, что так тебе нравится больше», — прошептала Сирши. «И нам самим тоже, так что не волнуйся». «Арин не осталась в алхимической?» — поинтересовался я. «Мы решили по очереди отлучиться, чтобы твоя тетя не съела нас живьем». «Ну да, а то она не догадается», — я фыркнул. «Вообще, судя по твоему рассказу, мне казалось, что вы вроде как уже закончили с алхимией на сегодня. Или Цицилия что-то еще хотела делать в лаборатории? Она считает нас глупыми и никчемными», — с обидой произнесла Сирши. «Посадила нас читать книги по химии и обещала еще завтра дать тома по алхимической ботанике». «Сочувствую. Ты нас не спасешь от своей тетки?» — спросила Сирши, прижавшись ко мне так, словно действительно искала защиты. «Нет, вам будет полезно, и она вовсе не считает вас глупыми, иначе даже не бралась бы за затею вас обучать». Кузина только тяжело вздохнула. Когда Сирши ушла, я взглянул на часы. Время уже было около 3 ночи. Несмотря на выпитое количество кофе, ужасно хотелось спать, и мне определенно надо было выспаться перед поездкой в Хайдельберг. Одевшись, я шагнул к двери и столкнулся с проскользнувшей внутрь Ринни. Я решительно вытолкнул ее обратно в коридор. «Харди», — возмутилась она, с обидой на меня посмотрев. «Так, я, спать, а ты себе комнаты уже подобрал?» — поинтересовалась она. «Мы в замке все осмотрели, но так и не поняли, которые раньше принадлежали тебе. Когда? Я вообще плохо помню замок, и сейчас мне бы просто добраться до ближайшей постели». «Ну, можешь составить мне компанию», — Ринни провела кончиком языка по губам. «Похоже, этого не избежать», — я притянул ее к себе. «Пошли уже». Глава 4. «Харди, просыпайся», — услышал я голос Ринни. «Ты просил разбудить тебя в 8». «В 8? Не может быть», — не открывая глаз, я притянул девушку к себе. «Эй», — возмутилась Ринни где-то в стороне. Я открыл глаза и увидел рядом с собой Сирши. Та заворочилась, просыпаясь, стрельнула недовольным взглядом в сторону Ринни и натянула на голову одеяло. Я закрыл глаза, уткнувшись лицом в ее скрытую одеялом макушку. «Кобальды уже завтрак приготовили», — без особой надежды произнесла Ринни. «Еще раз потом приготовит», — отозвался я. «Мне нужно еще 2 часа сна, минимум». «Но ты же говорил, что утром должен быть в Хайдельберге», — Ринни предприняла последнюю попытку. «Тебя там главы гильдии ждать будут». «Ну и черт с ними, пусть еще подождут», — прошептал я, проваливаясь в сон. Мне приснился странный сон. Я увидел зал Объединенного Совета Гильдии в Хайдельберге, погруженный в темноту. Главы гильдии стояли внизу у дыры в полу, которую прожег расплавленный металл. Из дыры исходило алое сияние, словно внизу находилось жерло действующего вулкана. Напротив глав стоял черный маг, в руках которого было что-то вроде тонкой шкуры, покрытой тонкой золотой чешуей. Он протягивал шкуру каждому из глав гильдии и говорил: «В тебе скрывается дракон», после чего накидывал шкуру на мага и сталкивал его в дыру. Маги падали туда без единого звука и пропадали. Шкура каким-то образом снова оказывалась в руках черного мага, он подходил к следующей жертве и все повторялось заново. Тогда все главы гильдии исчезли, он накинул шкуру на себя и точно так же прыгнул в дыру, после чего зал совета гильдии погрузился в кромешную тьму. «Эгихард», — позвал меня голос тетушки. «Уже полдень». Я распахнул глаза. Напротив постели стояла Цицилия и внимательно смотрела на меня. Комнату заливал дневной свет, лившийся через широкое витражное окно. По полу, стенам и потолку были раскиданы яркие цветные ромбы от витражного стекла. Одна створка была раскрыта, и через нее внутрь проникал свежий морозный воздух. Я увидел далеко внизу укутанную снегом долину. Кузины сидели чуть в стороне, в креслах за низким чайным столиком и завтракали, хмуро поглядывая в сторону Цицилии. «Эй, принесите Эгихарду свежую одежду», — приказала Цицилия. «Оставьте все в ванной». После чего тетя посмотрела на меня. «Надо поговорить, Эгихард». Наедине, она перешла на английский и посмотрела в сторону кузин. «Пока ты оденешься, девушки как раз закончат завтракать». Тетушка отвернулась, а я выбрался из постели и направился в ванную, думая, что после душа я окончательно проснусь, особенно после дурного сна, что мне привиделся. В ванной словно из ниоткуда появились кобальды. На вешалку штангу повесили рубашку и костюм, рядом на подносе аккуратно сложили запонки, пояс от брюк и белье и также быстро исчезли. «Спасибо», — поблагодарил я. Еще через минут 15 я вышел в комнату, одетый и полностью проснувшийся. Чайный столик был уже заново накрыт на одну персону. Цицилия сидела в кресле, держа в руках хрустальный стакан с чаем по-фриски, на дне я различил крупные сахарные кристаллы. «Полагаю, девушки уже рассказали тебе все о том, что мы сделали в алхимической», — начал разговор Цицилия. «Что вы не поняли, что за трава была в составе порошка», — произнес я, усевшись напротив и занявшись завтраком. «И что вы не уверены, какой именно из трех ингредиентов на меня так действует». Цицилия кивнула. «Но я также не исключаю, что действуют все три компонента, усиливая эффект друг друга», — заметила она. «Что думаете, можно придумать защиту от этой дряни?» — спросил я. «Вариант сжигать порошок возможен только если я знаю о его присутствии. Но если этот чертов аэрозоль распылят незаметно, я опять отключусь». Цицилия задумалась. «Высшие маги могут сделать амулет-маячок, что-то вроде детектора на присутствие этой смеси в воздухе». «Высшие маги?» — я посмотрел на Цицилию. «Вы сейчас о ком?» «О фрисских магах. Не уверена, что в ближайшее время тебе вернут магические способности, если вообще вернут, чтобы ты смог сделать подобный маячок сам».